Глава 17. Глава 4. Вот еще устроили ей тут. А медголовой вообще подумал. Небось, не почесался проверить пациентов на агрессию. Захотел, видно, отдохнуть от своих буйных и решил всех на нее спихнуть. Вот как пить дать, если заглянуть в обходной лист, так выяснится, что психологические заключения он вообще не подписывал. Скотина какая. Теперь, если пожаловаться Шелгарту, так ей тоже будет выговор, что бумаги не проверила. Она крякнула и попыталась отпихнуть тощую пациентку в другой угол кухни. Хватка у той была «будь здоров, как ни мотай, все без толку». «Эй, ну-ка, помоги!» — снова заорала она, обращаясь к Фелисити. Хотя нет, теперь-то ее зовут Келли. Доктор Орчард всегда общалась с ней настолько любезно, насколько вообще умела. Вся надежда на то, что хоть какой-то след сохранился. А Вуси решит помочь. Надежда была так себе. Они с Орчард разговаривали только про лечение слона. Так что вряд ли там что-то осталось. Хотя можно было не переживать. Гелий буквально разрывалась. То ли вмешаться, то ли погнаться за Эл. Но помогать Пять ей даже в голову не пришло. Гелий ничуть не растеряла уважение к авторитетам, а докторский халат был у Четыре. Доктор Четыре развернула Пять в ту сторону, где стояла Гелий. Та быстро сообразила, что к чему, схватила пациентку за плечи и дернула к себе. Пять все равно не разжала пальцы. Они у девчонки моментом, что ли, смазаны. От рывка 4 потеряла равновесие и рухнула вперед. Все трое кучей повалились на пол. Орчард первой вскочила на ноги и тут же зажала 5 захватом за шею. Когда хватка ослабла, 4 кое-как освободилась и встала. «Сил небесные! Что вы тут на пару устроили? Гелий, зачем ты увязалась? Ай, вот балда! Я ж тебе не сказала, чтоб сидела на месте!» «Доктор второй сбежал! У него ваш ключ, догоните его!» — крикнула Гелий. «Не до того сейчас. Все равно не ушмыгнут никуда. Сапожник с бойцами их сцапают». Она отстегнула от пояса рацию. «Радше, это доктор 4. У нас попытка побега в 5-м отделении». «Серьезно? Опять? Секундочку, сейчас пошлю к вам ребят». Гелия оторвалась от попыток утихомирить 5. В глазах у нее застыл знакомый ошеломленный взгляд. Тот самый, в котором читалось. «Да как вы смеете заниматься не тем, чего я от вас ждала?» Она своим гонором и на работе всем нервы вымотала. Да и после увольнения его, видать, не поубавилось. «Доктор, почему вы не бежите за этим, за Эл? Я ее долго не удержу, скорее!» «Остынь!» — буркнула доктор 4. «Он, небось, уже усвистал. Но то не наша забота. Мальчики справятся. С одними ключами отсюда не сбежишь». Она присела на колени и заглянула 5 в глаза. «Ну, и что это было, а?» Пациентка стушевалась. «Да просто хотелось, ну, типа, да чего уж там, вы все видели». Гелия еще крепче сжала хватку. «Не Юли, а ну живо объясняй!» Доктор 4 жестом остановила ее. «Видеть-то я видела», — сказала она, не обращая внимания на ретивую помощницу. «Давай-ка тебя послушаем. Что же это я, по-твоему, видела? А то, мало ли, вдруг я ошибаюсь», — поинтересовалась она. Рация с треском ожила. «Доктор 4, восточный лифт застрял на вашем этаже. Посылаем бригаду на западном». «Застрял». «Так это выходит...» «Могло, конечно, и механизм заесть. Но скорее уж кто-то из кабины держал двери. Значит, Эл еще...» «Он еще здесь, скорее! Бегите за ним!» — завопила Гелий. «О, толку!» — отозвалась 4. «Сказано же тебе, мальчики справятся!» «Он сбежит!» «Да как же!» — сказала 4. «Почти без ш...» «Тьфу ты! Это ж надо ляпнуть про шансы при Фелисити Орчард». Что бы ни творилось, она в лепешку расшибется, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Не досуг ей раздумывать, готовиться, просчитывать риски и еще чего. Это и лишь бы сразу быка за рога. Она зарычала от досады. Гелия впрямь мигом взяла дело в свои руки. Бросила 5 и ринулась к дверям. «А ну стой! Слушай меня! Согласно распорядку!» — заорала она. Но Гелия, похоже, плевать хотела на распорядок. Она выскочила за дверь. А следом 5, чуть на пятки ей не наступая. Да чего же все наперекосяк? Хотя если у всей бригады сапожника дружно руки не отсохли, голова будет болеть только у Амета. За этих троих отвечает он. Вот его Шелхарт и съест с потрохами, когда всплывет, что ей всучили пациентов без психологической аттестации. Доктор 4 вышла в коридор и успела мельком увидеть Эл с глазами, расширенными от страха. И тут же Гелий повалила его на пол кабины. Слева из другого лифта в коридор на полном ходу высыпали ребята с пушками. А потом она снова взглянула направо, в лифт, где возились Гелий и Эл. Забежала 5 и треснула по кнопке. Створки захлопнулись. «Да пожалуйста, плевать. Ей-то что за дело? Она прекрасно знала, что выбраться отсюда можно только через охрану на главном входе. А если они еще в каком отделении устроят бучу, так за это она отвечать не подписывалась. Она вернулась в 523-ю комнату. Слава богу, хоть столовую без нее не разнесли по кусочкам. Разве что дева поджидала ее за порогом, горестно заламывая руки. «Простите меня, доктор. Она так быстро выскочила, что я ее даже окликнуть не успел. Куда она?» «Погналась за этой парочкой, у которой ключи. Ах да, у меня ключи свистнули. Но она... Короче, тут полный бардак. Но ты ни в чем не виноват, садись давай. Не бери в голову». У девы так и остался виноватый вид, но это он всегда так. Сурчард, вон та же беда. Недаром же она сейчас такой фокус выкинула. Вечно-то ей все надо было взять на себя. Спать спокойно не могла, если лично все проблемы не решит. Но очень в ее духе. А вось оно и к лучшему, рассудила доктор 4. Она-то боялась, что Орчард после увольнения исчезнет. Такой уж у нее был характер. Те, кто все кругом принимали близко к сердцу, они больше теряли, когда их слон калечил. А кто запоминал, как все в мире друг с другом связано, а себя толком не замечал, у тех результаты бывали получше. Орчард до всего было дело. Вот 4 и опасалась, что от самой Орчард ничего толком не останется. Видать, не так уж хорошо она ее знала. А думала-то, что хорошо такие штуки подмечает. Выходит, характер у Фелисити строился вовсе не на самомнении. А может, просто повезло. Кто ж ее разберет? От собственной прежней жизни доктор 4 была не в восторге. Когда ей после выписки показали досье, ее такая скука взяла, что она и до половины не дочитала. Куда ни плюнь, кукуруза. Всю жизнь только и делала, что растила кукурузы целыми гектарами. Черт ее знает, что там Делайла себе думала. Она не позаботилась сообщить, с чего вдруг такое внимание куче травы. От скуки, небось, на стенку лезла. А может, завела дело на стороне, да только тайком. Вот ничего и не нашли, когда копались в ее пожитках. Нет, все-таки 4 себе нравилось больше. 4 помогала возрождать цивилизацию из пепла. Трудилась, не покладая рук, спасая мир от инопланетной чумы. Она врач. По крайней мере, так сказал святой Шалхард. Всегда приятно, когда люди в тебе нуждаются. Разве Делайла могла таким похвастаться? Она уселась и принялась жевать пюре.